Мотылек. Мне дали денег на букет, но я проел их вмиг. Букета нет и денег нет, залез в чужой цветник. Меня схватила в цветнике за шиворот рука. Я превратился в той руке от страха в мотылька. Порхаю тихо и легко, с цветка я на цветок. Вонзаю в рыльце глубоко свой длинный хоботок.